Айша прибежал. Немец, 2, 5, 10, много немцев. Всем головы отрезал. Потом француз поймал 5 немцев, не знал, что с ними делать. Глупый француз, говорит Айша, веди их к генералу. Айша не дурак. Добрый капрал учил Айша, немец враг, немца надо убить. Айша зарезал все 5. Потом пушки снова, бум-бум. Айша понял, злой бог, хитрый бог, надо себя спасать, надо взять на сердце Гри-Гри. Айша вырвал зубы у всех убитых немцев, сделал Гри-Гри, положил на сердце. Потом пуля из пушки упала прямо на Айша, злая пуля. На сердце был Гри-Гри. Айша не умер, только руку резали Айша. Очень больно, господин. Айша носит всегда свой Гри-Гри. Айша любит Гри-Гри. Но господин говорит, что это хороший бог. Господин не знает, что подарить своему богу. Айша любит господина. Айша дает свой Гри-Гри. Айша вынул из-за пазухи большое ожерелье из пожелтевших человеческих зубов, искусно просверленных и нанизанных на голубенький шнурочек. Повернувшись к статуе, учитель торжественно сказал: «Великий чемпион, я даю тебе героическое приношение твоего брата, скромного, безвестного борца за святое дело мировой цивилизации. Я кладу этот наивный и прекрасный дар на чашу колеблющихся ныне весов истории, да ляжет он своей тяжестью любви, жертвы и гуманности». И действительно, на остов весов учитель повесил ожерелье Айши. Это была незабываемая минута. Многие, даже мужчины, даже военные атташе Черногории, растроганные, плакали навзрыд. На следующий день подробное описание церемонии было напечатано во всех приличных газетах. А неделю спустя Айша, который снова поселился в квартире учителя, получил телеграмму с извещением о том, что университет Лиссабона, восхищенный его беззаветным героизмом в деле защиты цивилизации, поставил присудить ему, Айше, звание доктора хонорис кауза ради почета, то есть присвоения ученой степени без защиты диссертации в силу общественных общепризнанных заслуг. Но Айша отнюдь не возгордился всеми этими почестями. По-прежнему, скали зубы, он тихонько просил у учителя мелкую монету, чтобы купить шоколад с помадкой. Его очень смущал незаполненный ничем рукав. Тогда Хоринито купил ему механическую руку американской фирмы «Ультима». Рукой своей Айша чрезвычайно гордился и даже говорил, что не будь это так больно, он бы отрезал другую, обыкновенную руку, чтобы получить «Ультиму». Единственное, чего он не мог делать с Ультимой, это заниматься изготовлением своих богов. Учитель посоветовал ему вместо этого, беря с него пример, ходить в гости к чужим богам, то есть к различным парижским статуям, что Айша и проделывал с величайшим рвением. Богов он толковал по-своему, достаточно неожиданно. Республика была, по его мнению, богиней плодородия. В животе дитя есть, молоко тоже есть. Свобода богини танцев, веселая, сейчас полетит чик-чик. Дантон — хороший бог, голову срезал, доволен очень. Мыслитель Жеродена — плохой бог, сидит, живот болит. Впрочем, всех их безразличия он часто навещал и носил им пуговицы, старые перья, даже серебряную бумагу от шоколада, которую сам страстно любил. Иногда по вечерам в эти годы величайшей катастрофы, сидя в уютной столовой за круглым столом с учителем и Айшой, я забывал обо всем испытанном и чувствовал себя в тесной неразлучной семье. Глава 16. Хозяйство мистера Куля. Неудовлетворенный деятельностью идеологической и филантропической, учитель решил приступить к практической работе. Прежде всего, он вернулся к своим химическим изысканиям. С исключительным терпением и настойчивостью стремился он найти различные доселе неиспользованные способы умерщвления людей. Удушающие газы и насосы с пылающей жидкостью, о которых он писал в 1913 году, казались ему детской забавой. Он возлагал все свои надежды на известные эффекты лучей, волн электричества и на радий. Были забыты виконтессы и маркизы. По целым дням он не выходил из своего кабинета. Он жаловался мне на недостаток средств. Ему не хватало каких-то 300 000 долларов, чтобы купить необходимый для опытов металл. Еще большее затруднение вызывало отсутствие материала для проверки, так как ни кролики, ни собаки заменить человека в данном случае не могли. Хуринита обратился к властям с просьбой предоставить ему для важных опытов партию пленных, но из-за предрассудков ему было в этом отказано. Однажды учитель вышел ко мне веселый и оживленный. Несмотря на все затруднения, он нашел средство, которое значительно облегчит и ускорит дело уничтожения человечества. Он объяснил мне основы сделанного открытия, но по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил, кроме того, что с помощью каких-то световых волн можно в течение часа на 100-верстном фронте убить не менее 50 000 человек. Если бы здесь был мистер Куль, он помог бы мне осуществить это изобретение, — горестно воскликнул учитель, понимая, что ни я, ни Айша не можем судить ему нужных средств. Обратиться же непосредственно к правительству после полученного отказа он не хотел.